Маркус Вольф. Идеалист по неволе. Человек, создавший разведку бывшей ГДР. Маркус Йоганнес, он же Миша Вольф, личность легендарная. Сын известного в свое время немецкого писателя-коммуниста, бежавшего с семьей в СССР, сразу после прихода Гитлера к власти, он вернулся на родину после Второй мировой войны уже профессиональным разведчиком. В книге «Охотник вверх ногами» Кирилл Хенкин упоминает, что с мальчишеских лет Маркус Вольф дружил с таким же асом советской разведки, как Вилли Фишер, он же Рудольф Аберль. Когда в 1952 году в структуре Штази, то есть восточно-германского МГБ, было создано 15-е главное управление, занимавшееся внешней разведкой, Вольф возглавил его и оставался на этом посту вплоть до своего ухода на пенсию 4 года назад. Чекист-перебежчик Олег Гордеевский называет Маркуса Вольфа одним из самых старых и способных шефов разведки советского блока. В активе Вольфа числится его лучший агент Гюнтер Гильом, сын врача, в свое время помогавшего политику-социалисту Вилли Бранту скрываться от гестапо. В 1955 году Гильом-старший, действуя по заданию разведки ГДР, послал Вилли Бранту, к тому времени уже бургомистру Западного Берлина, письмо, в котором просил помочь своему сыну, преследуемому восточно-германскими коммунистами. Брандт чувствовал себя обязанным доктору. И через год Гюнтеру Гильому с женой было предоставлено политическое убежище в Ферге. Оба они были офицерами 15-го главного управления, только что ставшего главным разведывательным управлением. Супруги Гильом получили работу в аппарате социал-демократической партии, возглавляемой Брандтом. Когда в 1969 году социал-демократы победили на выборах и привели коалицию к власти, Вилли Брандт стал канцлером, а Гюнтер Гильом – его личным секретарем и доверенным помощником. Гордеевский считает это одним из самых выдающихся примеров агентурного внедрения в истории современной разведки. С помощью Гильома Маркус Вольф, а затем и советские КГБ узнавали все подробности остполитики Западной Германии. Скандал, связанный с разоблачением шпиона в 1974 году, привел к отставке Брандта, который в настоящее время возглавляет социалистический интернационал. По оценке более чем 30-летней давности, Маркус Вольф внедрил в различные государственные структуры ФРГ от 2 до 3 тысяч своих агентов. Ему принадлежит более чем успешная стратегия атаки на секретарш. Многочисленные случаи, когда неотразимые сердцееды из восточно-германской разведки влюбляли в себя, соблазняли и вербовали одиноких и немолодых секретарш различных правительственных ведомств ФРГ. В середине 50-х годов таким образом была завербована 44-летняя секретарша боннского МИДа Ирмгард Ремер, не устоявшая перед чарами красного Казановы Карла Хельмерса. Гордеевский подчеркивает, что в брежневскую эпоху разведка ГДР по понятным причинам могла похвастаться наиболее впечатляющими успехами тайной войны Востока с Западом. В октябре 1968 года покончил самоубийством контр-адмирал Герман Людке, заместитель начальника отдела материально-технического обеспечения войск НАТО. Людке, среди прочего, имел доступ к картам размещения тысяч тактических ядерных ракет и был разоблачен, когда фотографировал миниатюрным Минексом один из сверхсекретных документов. В день его самоубийства застрелился заместитель главы разведки ФРГ Хорст Вендланд, а в ближайшую неделю покончил с собой заведующий отделом мобилизации Боннского министерства экономики Ганс Шенк. Не менее успешно продолжал Маркус Вольф атаку на секретарш. В 1967 году была осуждена Леонора Саттерлейн, секретарша Министерства иностранных дел, которая через своего мужа Хайнца передала КГБ 3500 различных секретных документов. Когда Леонора узнала, что Хайнц женился на ней с единственной целью – завербовать ее, она покончила с собой в тюремной камере. В 1970 году за аналогичную работу на Вольфа была арестована Ирена Шульц из Министерства по делам науки, а в 1973 году Герда Шреттер, работавшая в посольстве ФРГ в Варшаве. Маркус Вольф отошел от дел в 1987 году в чине генерал-полковника. Как отмечает Олег Гордеевский, в последние годы командование инразведкой ГДР он основательно испортил отношения со своим непосредственным начальником, министром госбезопасности Эрихом Мильке, так и с самим Хонекером. Сегодняшним идеализмом от этих ссор тогда и не пахло. Вольф жаловался в московский центр на то, что Хонекер ограничивает разведывательное сотрудничество ГДР с СССР. В январе этого года корреспондент Ичсайта Джон Бернстайн писал, что неожиданный уход Вольфа частично объясняется его размолвкой с Хонекером, сразу не пожелавшим плыть в фарватере горбачевских реформ. Согласно версии советолога Авигадора Хайзелкорна, Вольф всю свою сознательную жизнь был продуктом советской разведки и упрямо гнул ее линию. Новое русское слово. Александр Грант.